Глава 25. Подготовки не будет. Я почему-то в этом уверена. Это или как постепенно входить в воду, чтобы привыкнуть, или нырнуть сразу и с обрыва, хоть и не знаешь, какое там дно. Так вот, мы ныряем, и меня затягивает водоворот, но я не сопротивляюсь. Артем целует меня напористо, я бы даже сказала, что жадно. В первые секунды я ненадолго теряюсь, цепляюсь за мужские плечи, впиваюсь в них ногтями, а потом отдаюсь этому вихрю, пусть он уносит меня. Обнимаю Артема, привстав на цыпочки, он прижимает меня к себе за талию. И мои ноги с каждой секунды этого поцелуя со вкусом цитруса и моря подводят меня все сильнее. «Злата, стоп!» Артем отстраняется и взъерошивает свои волосы, запустив в них пальцы. Волшебство закончилось. Но на его место не пришла неловкость. Я ведь сама этого хотела, да и Артем тоже. И он вовремя нас остановил, иначе бы это точно закончилось в горизонтальном положении. Я прислоняюсь спиной к стене, чтобы устоять на ногах, и пытаюсь отдышаться. Да, заплыв получился именно таким, как я и ожидала, почти со штормом. «Я пойду», — говорит Артем, и действительно идет к двери. «Ключи от машины принесли. Кстати, пока ты была в ванной», — кивает на комод в прихожей. «Авто во дворе. Спокойной ночи». «Спокойной». Наконец-то отлипают стены, чтобы закрыть дверь. «Что это сейчас было?» Такое впечатление, что Артему стало неловко за этот поцелуй, или он разочаровался. Если первое, то почему? А если второе? Нет. О втором варианте даже не хочу думать. Иду в комнату, а меня преследует запах туалетной воды. Кажется, я сама им пропиталась. Он проник куда-то глубоко, что сейчас я дышу только им. Синдром спасения? Нет. Как бы папа его ни описывал, но это не он. Мне действительно нравится Артем. Да, я ему благодарна за все, что он сделал, но хотела его поцеловать не поэтому. Утром меня будет Алиса, когда влетает ко мне в комнату. «А где волшебник?» — спрашивает она, оглядываясь. Так и вертится на языке вопрос, почему она ищет его в моей спальне, но это спросонья. Да и моей бусинке такого не скажешь, явно же, что ее мысли совершенно отличаются от моих. «Ох, не о том ты думаешь, Злата, не о том». «Ушел творить волшебство», — сонно произношу. «Да, волшебство он творил вчера с моими губами. Чтобы поцелуй был таким, у меня даже подходящих слов нет, чтобы описать его». «А когда вернется?» — с печалью спрашивает дочка. «Я бы поставила вопрос по-другому. Никогда, а вернется ли вообще? Что-то вчера случилось, но что, черт возьми?» «Я не знаю, малыш». Вздыхаю, поднимаясь с кровати, и в этот момент звенит дверной звонок. Сердце на секунду замирает, а потом пускается вскачь. Первая мысль — Артем. Но потом включается ворчливый здравый смысл. Зачем Артему приходить к нам в такую рань? Подхожу к двери, смотрю в глазок. Даже открывать не хочу. Вчерашние воспоминания еще слишком свежи. Синяки на запястье, кажется, начинают ныть. Стоило мне увидеть на лестничной площадке Колю. Тошнота напоминает о себе, стоит вспомнить его прикосновение. Как все изменилось за короткий срок. Точнее, сколько всего я рассмотрела за это время. Звонок повторяется, за ним следует стук. Пусть катится к черту, не открою. Я больше не останусь с ним наедине. Алиса смотрит на меня, но ни о чем не спрашивает. Я прикладываю палец к губам. «Никого нет дома», — шепчу дочери. «Иди в ванную, умыться, чистить зубы». Только пусть не спрашивает, кто стоит за дверью. Солгать Алисе я не смогу. Слава богу, она кивает и скрывается в ванной. Очередной звонок бьет по барабанным перепонкам. Уходить Коля, судя по всему, не собирается. «Какого черта ты тут делаешь?» Грубый бас отца разлетается по подъезду, и я с облегчением вздыхаю. Теперь можно открыть. Папу Коля всегда, казалось, немного побаивался. Ну, если бы я встретила двухметрового дядю с широкими плечами и таким голосом, то тоже бы, наверное, испугалась, потому что муж, правда, привык к отцу. Я, наконец, открываю дверь, чтобы папа не спустил Колю с лестницы. Не то чтобы я волнуюсь за него, проблем лишних не хочется. «Сколько гостей с утра?» — улыбаюсь я, пропуская отца. «Тебя не приглашали?» — обращаюсь к Коле. «Зачем пришел?» «Поговорить». Он уже, кажется, сам не рад. Разговоры все только в присутствии адвоката. Напоминаю я, так и держа его на пороге. И встречи с Алисой в общественных местах. Я не вспоминаю о вчерашнем. Надеюсь, и Коля ничего не ляпнет, иначе отец не станет беречь руки хирурга. Я позвоню. Посмотрев мне за спину, где стоит папа, говорит Коля. Скоро суд, и нас разведут на первом заседании. Уверенно кивает. Очень на это рассчитываю. Усмехаюсь и захлопываю дверь, хотя этот незваный гость собирался еще что-то сказать. «Он пришел сообщить тебе эту радостную новость?» — удивляется отец. «У него деньги на телефоне, что ли, закончились?» «Деда!» Выйдя из ванной, Алиса запрыгивает на сильные руки, и они с папой идут в кухню. Не за этим приходил Коля, я уверена, но он хотел поговорить со мной наедине и выглядел при этом так, будто вчера ничего не произошло. Отец, оказывается, решил составить нам компанию за завтраком. Я достаю продукты из холодильника, Алиса мне помогает, относит их на столешницу около плиты. «Как тот мальчик?» — спрашиваю я, чтобы отец не начал говорить о Коле, который от Ларисы Николаевны. «Немного затянули они с лечением», — вздыхает папа. «Надо было оперировать раньше. Ничего, справимся. Велик риск потери зрения, но риски в нашем деле всегда есть». «Надеюсь, все получится», — киваю и начинаю заниматься завтраком. «Деда, а я вчера с волшебником мультики смотрела», — гордо произносит Алиса. «Ох, хорошо, что я отвернулась, не смогла бы скрыть эмоции при упоминании Артема». «Вот как?» — усмешка в голосе отца наверняка предназначалась мне. «Мультики — это здорово». «А хочешь, кое-что покажу?» Дочка, сама того не понимая, спасает меня от неловкости перед папой. Да, сейчас и у меня она появилась. Если бы я повернулась, мне кажется, он бы все моментально понял. А так хочется, чтобы тот момент был только нашим. Может быть, первым и последним. Алиса наверняка хвастается новыми покупками. Я же спокойно готовлю завтрак, накрываю на стол. Сегодня у нас много дел. Надо поехать в органы опеки и попечительства, чтобы психолог дала заключение для суда. Потом обратно в квартиру, чтобы проверили жилищные условия. Не знаю, были ли они уже у Коли, его как будто этот момент вообще не волнует. И ловлю себя на мысли, пока ковыряю сырники в тарелке, что очень хочу, чтобы Артем был рядом. С ним спокойнее. «Аппетита нет?» — спрашивает отец. «Думаю, что сегодня сложный день», — отвечаю, не поднимая голову. «У меня сегодня 3 операции. Тоже делится он планами. Если в неотложку не вызовут». «Так, девчонки, спасибо за завтрак. Вечером позвоню». «Пока, деда!» — машет ему рукой Алиса. Отец целует ее в щеку, потом меня и шепчет на ухо. «Это ты из-за визита Коли такая задумчивая?» «Ага». Киваю и понимаю, что краснею. «Лгать нехорошо. Но не скажу же я, что из-за того, что вчера вот почти на этом самом месте с диким остервенением целовалась с Артемом. И с удовольствием бы повторила этот поцелуй».